Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. И в финале, на кульминации, проходите к авансцене, поворачиваетесь в зрительный зал, разбрасываешь руки и бросаешься в гроб. Понятно? Репетируем. Так, ребят, можете считать меня суеверным, но в гроб я не лягу. Ляжете. Ляжете, как миленький. Не буду. Не хочу. Ну, ладно. Пусть тогда кто-нибудь другой полежит. Сибирцы. Давай. Да, сибирцы, давайте. В смысле, ребят? Это вообще не моя роль. Непрофессионально, голубчик. Ой, как непрофессионально. Да что ж это такое? Я же работаю. Так, все. Репетиция закончена. Завтра жду всех в 10 утра на генеральный прогул. А чего так рано? Елизарова. Ладно, хорошо. Буронов. Да. Придете домой, еще раз проживите тему самоубийства. Нырните в роль. Почувствуйте все страхи. Договорились? Хорошо. В Харьковском драматическом театре готовились к необычной премьере. Ставили пьесу «Самоубийца». На следующее утро артист Буранов не пришел на репетицию. Режиссер лично пошел за исполнителем главной роли. Эдуард, вы тут? Открыто было? Эдуард, я вхожу. Эдуард! Эдуард! Вы чего? Эдуард Буранов родился и вырос в Москве. Там же окончил театральное училище. В Харьков попал по распределению. В 83-м году в театре решились на постановку пьесы «Самоубийца» Николая Эрдмана. Ранее эта пьеса была запрещена. Буранову досталась главная роль разочарованного в жизни мужчины, который никак не может отважиться на самоубийство. Труппа усиленно репетировала. Премьеру назначили на 2 сентября. В ночь перед премьерой Буранов повесился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. От чего умер артист? Предварительно от удушья. На шее характерный след от петли. Все остальные детали после вскрытия. Что это за запах? Одеколоном Саша несет. Осколки какие-то. Да и вообще тут как-то... Да, беспорядок. Вероятно, самоубийца поставил табурет на стол, а когда оказался в петле, табурет упал, и все со стола слетело. Буранов не самоубийца. Это он так в роль вживался. По моему совету. Если хотите, меня в наручники. Не спешите с выводами. Странно тут все как-то. В чем тут странность? Странность номер раз, Игорь Ильич. Одеколон Саша не бьется. Младшой, сгоняй на первый этаж в галантерею. Будем следственный эксперимент проводить. Странность номер два. Погибший гладко выбрит. А если вы посмотрите на афиши, на фотографии, он везде с усами. Я так понимаю, усы не накладные. Ой, я и не заметил сразу. Он специально для роли отрастил и страшно гордился усами своими. Теперь прошу обратить ваше внимание на обувь. Ботинки в земле и глине. Грязь на коврике, в коридоре, на скатерти. Ну и что? Я иногда дома тоже не разуваюсь. Да я не об этом. Напомните мне, когда у нас в городе последний раз дождь был? Да давненько, неделя две уже. А артист ваш из города когда уезжал? Да не выезжал. Мы целый месяц репетировали как черти. Вообще безвылазно. Ну вот, ботинки оформляем. Не хотел ломать вашу версию, но вот записка, которую обнаружили на столе. Предсмертная? До свидания, друг мой, до свидания. Это стихотворение Есенина. И чернила не свежие. Принес? Ну давай, скептик. Вперед. Давай еще раз сильнее. Но тот же разбился. Скорее всего, его разбили специально. Вот об этот металлический совок. Да, похоже. Даже осколок остался. И запах от совка интенсивный. Теперь надо понять, зачем убийца это сделал. Хотел, чтобы тело подольше вонь не дало? И чтобы его подольше не обнаружили? Может так. Только, кажется, у актера пропала крупная сумма денег. Откуда знаешь? Вот квитанция о выдаче 600 рублей в качестве подъемных в театре. Ого! Еще 200 парень получил от матери, как я понимаю, переводом из Москвы. Так наш погибший, оказывается, коренной москвич с пропиской? Странно. Зачем он к нам сюда, в провинцию, подался? Закрепиться в Москве стремились многие. В отличие от магазинов других городов, прилавки столицы никогда не пустовали. Здесь всегда можно было купить дефицитные продукты – колбасы, сыры, икру, апельсины, бананы. В ЦУМе проходили показы мод и постоянно выбрасывали одежду импортного производства. Официально получить московскую прописку можно было лишь после получения комнаты в общежитии или квартиры. К примеру, певец Валерий Леонтьев родился в республике Коми. Прежде чем получить заветную московскую прописку, ему пришлось быть рабочим на кирпичном заводе, потом почтальоном, электриком, лаборантом, чертежником. Учитывая все странности в этом деле, к расследованию подключили следователя прокуратуры Павла Чугая. Ну что тут, рассказывай. Считаю, что парень оказался в петле не по своей воле. А почему думаете, что это не самоубийство? Есть существенные нюансы. Не знаю, успел ты прочитать или нет, но на месте преступления запах был. Да, я читал. Одеколон Саши разбился. Кто этой вонючкой пользуется? И что? Думаю, что преступник хотел скрыть одеколоном другой запах. Какой? Эфир. Знаешь, что это такое? Да, помню из курса химии. Летучая жидкость легко воспламеняется, имеет сильный запах и используется при анестезии. Считаю, что он попал в петлю уже после того, как его отключили. И еще у этого артиста сбритые усы. Думаю, преступник специально их срезал, чтобы не читался запах. Ну, убийство так убийство. Спасибо. Все. Накануне премьеры спектакля «Самоубийца» в Харьковском драматическом театре нашли повешенным исполнителя главной роли Эдуарда Буранова. Обнаруживший тело режиссер уверен, это актер так вжился в роль. Но вскрытие показало, мужчину убили, вначале усыпили с помощью эфира, а затем повесили. На месте преступления сыщики обратили внимание на грязные ботинки Буранова, сбритые усы жертвы, а также разбитый флакон одеколона Саша. Следователь из морга вернулся в свой кабинет, изучал результаты экспертизы. Слушаю. Да, привет, мама. Не отвлекаешь. Племянница тети Светы? Да, помню. Можно, Павел Иванович? Ладно, где? Хорошо, в парке так в парке. Угу, да, в 7. Ну все, у меня люди пришли, я уже занят. Да, кушал. Все, спасибо, давай. Ну что там, отпечатки в квартире артиста откатали? Да. Есть несколько образцов, которые погибшему не принадлежат. На ручке двери, на столе, на табурете. Это хорошо. А что по поводу обуви самоубийцы? О, ботинки – это целый клондайк. Внутри ботинок есть кровь и грибок. Это при том, что у нашего актера ноги, как у младенца. Ни царапин, ни грибка, ни натоптыша. Интересно. А какая группа крови? 4-я. А у покойника 1-я положительная. Что ж получается? Обувь одели после смерти. А зачем? Ну, это уже ваша работа. Спасибо. Результаты экспертизы озадачили следователя. Чугай не понимал, зачем кому-то понадобилось переобувать покойника в испачканные грязью ботинки. Более того, внутри обуви криминалист обнаружил шерсть животного. Экспертиза показала, что принадлежит она кошке сиамской породы. Похоже, шерстинки остались и на носках умершего Буранова. Сам Эдуард кошку в съемной квартире не держал. Когда вы в последний раз видели товарища Буранова? В среду на репетиции вечером. А он в театре ни с кем не ссорился? Да какой там. Он к нам недавно пришел, еще врагов себе не успел нажить. Послушайте. Московскому парню отдают чужие роли. И на него никто не обиделся. Я же говорю, актера Петренко перевели в Киев. Соответственно, он дорогу никому не переходил. Ну ладно, допустим. Так, кто тут у меня еще? Я уже свободна, могу идти? Да, спасибо. Пригласите Никифорова. Да, хорошо. До свидания, Марфа Васильевна. До свидания. Врет она все. Или, вернее, замалчивает. Буранов поругался с Ильичем. Каким Ильичем? Кто это? Семеном Ильичем. Алешиным. Худруком нашим. И я сама это видела. А вот с этого места поподробнее. Две недели назад Эдуард вышел на перекур одновременно с худруком театра Алешиным. Закуривайте, Эдуард. Да нет, спасибо. Я вот курить бросил, теперь нюхаю. Хотите? Оригинальничаете. Вы знаете, что сейчас в наше время это редкость, нюхательный табак. Да чего же редкость? В каждом киоске 5 копеев пачка. Имею в виду, редкость это когда нюхают. Вещь красивая. Позвольте глянуть. Конечно. И камни есть. А вещица уникальная. 140 граммов золота. Фирма Карл Ган. Поставщик царского двора. Там гравировочка есть. Позвольте, позвольте. Так это же... Я глазам своим не верю. Это же табакерка моего дедушки по маме. Во время революции она пропала. Где вы ее взяли? Не стану дознать. Понимаете, мой дед служил в императорском театре. Ему лично сам царь за очень большой талант подарил эту табакерку. Продайте ее мне. Ой, не могу. Эта вещица для меня особенная. Любые деньги даю. Потом, это же моего дедушки. Взгляните на надпись. Я ей документы могу предоставить. Не надо мне никаких документов. Дайте сюда. Да любые деньги дам. Верните табакерку. А потом что было? Я худрук театра Алешин. А вы кто? Оперуполномоченный Соколов. Очень приятно. Есть вопросы, товарищ Алешин? Прошу. Давайте выйдем на улицу. Вы курите? Каюсь грешем. Прошу. Угощайтесь. Благодарю, я на табачок перешел. А что же вы табакерку новую Не носите? Что? Вы о чем? О золотой табакерке, которую вашему деду царь подарил. Что? Откуда вы знаете? Работа у меня такая. Все знать. Где вы были в ночь убийства Буранова с 1 на 2 сентября? Дома. Кто подтвердит? Да никто не подтвердит. А зачем вы спрашиваете? Мне известно, что у вас произошел конфликт. Как раз из-за этой табакерки. Оперативник обратил внимание. На пиджаке худрука была шерсть. По окрасу и длине такая же, как ворсинки на носках убитого Буранова. У вас дома кошка? Ну да. Так это тут при чем? Скажите, а убитый Буранов бывал у вас дома? Нет. То есть дома не бывал, и табакерку у него вы не отнимали? Да что за бред, в конце концов? Я вообще не понимаю, о какой табакерке вы говорите. И никаких подарков от царя наша семья не получала. Разберемся. Пройдемте. Павел Иванович. Алло. Смотрите, что я нашел. А вот и табакерка. А вы говорили, что у вас нет никакой табакерки. Извините, испугался. Но пометьте себе, мне эта табакерка нужна исключительно как память о дедушке. Да хотя про бабки. Меня другое интересует, как вы завладели этой табакеркой? Еще неделю назад она была у Буранова, и совсем он не хотел с ней расставаться. Это очень просто. Он прислал мне ее вместе с цветами и письмом. Пожалуйста. Вот, сами почитайте. Читайте, читайте. Это письмо? Это чистый лист бумаги. Что? Этого не может быть. Из-за побрякушки убили парня? Здесь какая-то ошибка. Вечером того же дня Павел Чугай ждал в парке черноволосую девушку, свидание с которой ему организовала мать. Привет, Павел Иванович. О, Варченко, а что ты тут делаешь? Как ты меня нашел? Обижаешь. Когда я в кабинет зашел, ты сам при мне с матерью разговаривал. Но я время и место запомнил. Ясно. Ну, выкладывай, с чем пришел? Записка. Клочок бумаги, который изъяли у худрука. Так. Экспертиза показала, что на ней есть текст. Но написан он исчезающими чернилами. Во как. Прям шпионские страсти. А чей почерк? Графологи уже работают. Они получили образцы погибшего и худрука. Результат будет завтра. Ясно. Паша? Да. Здравствуйте, я Тома. Здравствуйте, я Павел. Парченко, давай, завтра поговорим. Это вам. Спасибо. Прогуляемся? Хорошо выглядите. Спасибо. Это ручка с исчезающими чернилами. Если написать с ее помощью письмо, текст через сутки исчезнет. Вот только достать такую ручку мог не каждый. Приобрести необычный предмет можно было лишь за границей. На чистом листе бумаги криминалист обнаружил еле заметный оттиск и смог восстановить почерк автора. Он не совпал с почерком убитого Буранова. Это означало только одно. Преступник после убийства артиста забрал его золотую табакерку, чтобы отправить ее худруку и тем самым подставить его. Да. Привет, мамуль. Да, все хорошо. Ушел рано, потому что дел по горло было. Да, Тома мне понравилось. Что? Да. Разрешите? Извини меня, люди. Давай потом. Да, проходите. Я Буранова. Присаживайтесь. Я только что из морга. Вы же поймаете его, убийцу моего Эдика? Вы не представляете, каково это потерять. Не представляю, но я вам обещаю, мы обязательно найдем убийцу. Скажите, пожалуйста, вы с Эдиком общались? откровенничали? Созванивались, конечно. Он до этого распределения никогда из города не уезжал. А что он вообще вам рассказал? В Харькове ему понравилось. Он тут девушку встретил. Дело шло к свадьбе. Эдик обещал через 2 недели нас в Москве познакомить. Это очень странно. В квартире Эдуарда никаких следов пребывания женщины мы не нашли. Коллеги молчали. Как вы говорите, зовут девушку? Шурочкой называл. Шурочка. И заявление, говорите, подали? Вот этого я не скажу. Знаю только, что сын предложение сделал. А знаю, потому что я наше фамильное колечко ему высылала бандеролью. Сейчас. Вот. Это я в молодости с этим колечком. Угу. Я могу взять на время эту карточку? Да, конечно. А кто она, эта Шурочка? Актриса? Полагаю, да. А что еще рассказывал ваш сын? Стеснялся. Говорил, она старше на 7 лет, но выглядит как ровесница. Угу. Вашему сыну 23 плюс 7. Получается, Шурочке около 30. Оперативники стали искать невесту Буранова. Странным казалось то, что она себя никак не проявила после гибели жениха. Область поиска была не широкая, особенно если женщина служила в том же театре, что и Эдуард. 30-летних актрис в театре было всего 5. 2 из них носили имя Александра. Александра Мирон, разведенная, и Александра Елизарова, замужняя. Поговорить решили с обеими. Шура, ты ее видел? А ты вообще заметила, как она с режиссером флиртует? Я просто выдержать не могу. Раздражает дико. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Чугай Павел. Шура. Александра Елизарова. На руке Елизаровой следователь заметил фамильное обручальное кольцо. Хорошее у вас колечко, Александра. Шурочка, спасибо вам большое. Вопросы у меня к вам, Александра Елизарова. Ну ладно, до свидания. Прошу, садитесь. Что вы хотели узнать? Да много чего. К примеру, почему замужняя женщина принимает обручальное кольцо от другого мужчины? И почему не снимаете кольцо? Жениха ведь вашего убили. А вы жестокий. Я сказала мужу, что подаю на развод. А где был ваш муж в ночь смерти Буранова с 1 на 2 сентября? Ого. Теперь я понимаю, к чему вы ведете. Гриша, он не способен на такое. Поверьте. И все равно я хотел бы поговорить с вашим мужем. Ну, это без проблем, он сейчас дома. Вы на машине? Да. Если подбросите, с Григорием поговорите. Хорошо. Прошу. Гриша! Гриша! Я так понимаю, его нет? Да куда он денется? Сейчас придет. Вот вам тапочки. Если не хотите, можете не разуваться. Квас холодный будете? Не откажусь. Чугай заметил на тапочках шерсть, похожую на ту, которую обнаружили на носках и стельках убитого. У вас в доме кошка живет? Скорее гостит. Ильич, худрук. Он когда уезжает, Жизель нам оставляет. Но, скорее всего, мы брать больше не будем. А почему? Потому что... Современные дамочки хуже жуликов. Прости, Господи. Так и смотрят, где кто плохо лежит. Жизель? Иди сюда! Иди сюда, тварь! Гриша, ты совсем рехнулся? Оставь кошку в покое! Пускай она меня в покое оставит! Сначала кресло, теперь ботинки, все в клоках шерсти. Как мне это носить? как интересно. Скажите, а у вашего мужа часом не 45-й размер обуви? 45-й. У нее есть вот такие ботинки? Да, очень похожие. Послушай, а вот и он. Спросите у него. Добрый вечер. Следователь прокуратуры Чугай Павел. Веду дело о смерти артиста Буранова. Елизаров, Григорий. Саша, оставь нас. Ладно. Пойду роль учи. Не собираюсь кривить душой. Помер актеришкой. Черт с ним. Меня его смерть не колышет. Будете? Нет, я на службу. А я вот отпуск за свой счет взял. И пью уже неделю. Вот вам, товарищ следователь. Жена когда-нибудь изменяла? У меня нет жены. Счастливый вы человек. Значит, вы не знаете, что это такое, когда близкий человек ножом в спину. Это я должен был в петлю полезть, а не этот кривляка. Задурил Сашке голову московской пропиской. Мерзавец. А мы другого мнения о смерти Буранова. Его повесили. И вы хотите на меня его смерть звалить? А не выйдет. Когда там этот ваш актеришка помер? С 1 на 2 сентября. Вот. А я в это время был на слете по авиамоделированию в Чугуеве. 40 километров от Харькова. Григорий Елизаров, 40 лет, отставной летчик. Прекрасные спортивные данные. Такой смог бы поднять и повесить тело 85-килограммового артиста. Был у Елизарова и мотив. Буранов увел у бывшего летчика жену. Григорий стал основным подозреваемым. Следователь отправил оперативника в гидромедцентр и поручил узнать, были ли осадки в Чугуеве 1 сентября. Напомню, оперативники обнаружили на погибшем грязную обувь. В Харькове на момент убийства Буранова дождя не было уже 3 недели. Паша, привет. Привет. А к тебе не просто попасть. Но я прорвалась, сказала, что ты меня ждешь. Хотела сделать сюрприз. Сюрприз удался. Я тебе пирожки принесла. Тепленькие. Ну, это лишнее. И борщ. Спасибо, конечно, но у нас тут столовая есть и кормят как на убой. Так это же домашнее. Я понял. Это мамина наводка. Путь к сердцу мужчины... лежит через желудок. Павел Иванович. Ой, Том, ты извини, у меня совещание тут намечено. Да, да, конечно. До свидания. Увидимся. До свидания. До свидания. Борщ? Ты, Сокол... Я вообще по делу. По вашему поручению я разговаривал с ребятами из гидромедцентра. Хватит скалиться. Рассказывай, что сказали синоптики. Вы, как всегда, в десятку. Вечером 1 сентября в Чугуеве начался проливной дождь и шел всю ночь. Так, теперь бы понять, как он это все организовал. Я могу... Не надо. Я лично поеду и поговорю с его коллегами. Как-то же он алиби себе организовал. Ладно, я в авиамодельной. А ты, Соколов? Молодец. Держи пирожок. А борщ? Угощайся. Накануне премьеры спектакля «Самоубийца» в Харьковском драматическом театре нашли повешенным исполнителя главной роли Эдуарда Буранова. Экспертиза показала, актера убили. Вначале усыпили при помощи эфира, а затем повесили. Подозрение падает на Григория Елизарова, мужа любовницы убитого. Елизаров утверждает, что в момент смерти Буранова находился совсем в другом месте. Следователь решает тщательно проверить алиби подозреваемого. Добрый день. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Чугай Павел. Василенко, заместитель директора Дворца пионеров. Замечательно. У меня есть пару вопросов по поводу вашей командировки. Спрашивайте. модели просто закачаешься. А на чем они летают у вас? На эфире. Опа. А кто имеет доступ к эфиру? Как-то я, Григорий Елизаров. Он руководитель этого замечательного кружка авиамоделирования. По версии экспертов, именно с помощью эфира убийца лишил актера чувств, а затем повесил. А Григорий куда-нибудь отлучался во время командировки? Да нет, он все время за ребятами следил. Неужели даже на час никуда не отлучался? На час? Разве что в поле за Чугуевым. Задержался на пару часов. Искал вот эту дорогущую модельку. Эту? Да. Да не реви ты так, Мишка. Я точно видел, на вобрак упала. Давай, беги к ребятам. Что делать будем, Петрович? Моделька-то дорогая. Да уж, замахаемся списывать. Давай так. Дуй с мальцами на базу, а я пока здесь все осмотрю. Овраг здоровенный, а скоро стемнеет. Че, у меня фонарик есть. А как доберешься? Пригнать за тобой автобус? Не, не надо. У меня дядька на Волге приехал. Модельки глянуть. Я с ним поговорю, до машины его цапну. Только вы его в Чугуев назад закиньте, чтобы он тут не торчал. Заметано. Он с дядькой переговорил. Тот ему машину и оставил. Петрович потом 3 часа, кстати, вот с этим фонариком ползал на карачках. Искал вот эту модельку. Но нашел, молодец. С этим фонариком? Да. Разрешите? Прошу. А батарейки уже меняли? Нет, Григорий Петрович, как приехал, отпуск за свой счет взял. На работу еще не приезжал. Батарейку никто не менял. Я недавно в спорттовар купил такой же фонарик с такими же батарейками. Странно, что после 3-часовых поисков он до сих пор работает. Мой после получасовой непрерывной работы вырубается. Я возьму? Ну, не знаю, это Григорий. Берите, только ненадолго. Угу. Это не моя вещь. Не забудьте обязательно вернуть. Да, не забуду. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Чугай проверил фонарик. Тот проработал около 25 минут. Или подозреваемый сразу нашел авиамодель в поле, или вовсе ее не искал. А вот отсутствовал Елизаров, по словам свидетеля, около 3 часов. По подсчетам следователя, этого времени с лихвой хватило, чтобы съездить в Харьков, убить Буранова и приехать назад в Чугуев. Чугай отправил Соколова в поликлинику по месту прописки подозреваемого. В медкарте отставного летчика было указано, что у него 4-я отрицательная группа крови. Такая же, как внутри ботинок, в которой убийца обул жертв. Оперативник также выяснил, что еще со времен военной службы Елизаров страдал грибком кожи стоп. Следователь больше не сомневался. Ботинки, обнаруженные на Буранове, ранее принадлежали Елизарову. Елизаров, открывайте! Прокуратура! Нехилая компания. Че, надо, ребятки? Можно войти? Проходите. Гражданин Елизаров, вы подозреваетесь в убийстве Эдуарда Буранова. И вам придется проехать с нами. Ключи забыла. Ой. Гриша. А что тут происходит? Стоять! За ним! Стоять! Стрелять буду! Стоять! Оружие на землю! Ты пошел! Соколов! Драпануть хотел? Без наказа все не будет. Натворил дело, будешь отвечать. Ну что, Елизаров, улик собралось на вас предостаточно. Вот экспертиза по ботинкам, которые вы надели на Буранова после его смерти. На них обнаружена кровь, фотожировые отложения, а также грибковое заболевание кожи. Все совпало с вашими медпоказателями. Мало ли у кого какие грибки на ногах. Ваши отпечатки были обнаружены на входной двери и в самой квартире Буранова. Кроме этого, есть записка, которую вместе с золотой табакеркой отправили худруку театра. Записка? Не ожидал. Да, чернила исчезли, но оттиск остался. А графологическая экспертиза подтвердила, что он полностью совпадает с вашим. При обыске в квартире был обнаружен песенник Буранова, из которого вы вырвали этот листок, который хотел использовать как предсмертную записку. Чем еще удивлять будет? И напоследок самое главное. Мотив. Оскорбленный муж убивает молодого любовника своей жены. А в остальном вещдок и улики сами за себя все скажут. Что вы понимаете? Она меня не на мужика, на прописку московскую поменяла. Тьфу! Ты представляешь, как я буду смотреться в этой роли? Конечно. Я тебе даже больше скажу. Лучше всех. Эдик, а ты думаешь, мама обрадуется, что мы в Москву переедем? Конечно, обрадуется. Устроишься в московский театр. Здорово. Я думаю, что мы с твоей мамой отлично поладим. Я думаю тоже. Здорово. Гриша. Привет. Ты дома? Так рано вернулся? Что-то случилось? Что это за кольцо? Где твоя обручалка? Заметил. Ну что ж, нам нужно поговорить. Гриша, я с тобой развожусь. Как ты могла меня предать? Я узнал, я день ходил, как обухом по голове огрет. А потом злость такая внутри взяла. Не получишь, что думаю, падла, только из своей московской прописки мою жену. Убийство соперника Григорий решил приурочить к поездке в Чугуев. План продумал заранее. Пригласил за город своего дядю посмотреть, как пионеры запускают авиамодели. Когда никто не видел, Елизаров припрятал одну из моделей во враге. Что делать будем, Петрович? Это моделька, что он посеял. Дорогая. Да уж, замахаемся списывать. Давай так. Дуй с мальцами на базу, а я пока здесь все осмотрю. А враг здоровенный, а скоро стемнеет. Че, у меня фонарик есть. А как доберешься? Пригнать за тобой автобус? Не, не надо. У меня дядька на Волге приехал. Модельки глянуть. Я с ним поговорю, до машины его цапну. Когда Елизаров остался один, сразу направился в Харьков. Уже через час он был на пороге квартиры Буранова. Первым делом преступник сбрил жертве усы. На волосках запах едкого вещества держался сильнее всего. Елизаров отключил свет, снял люстру и набросил на крюк заранее заготовленную веревку. Чтобы выдать убийство за самоубийство, преступник решил замаскировать запах эфира парфюмом. Будь неладен этот дождь. Размер обуви у мужчин оказался одинаковым. Григорий обрадовался. Он надел на ноги Буранова свои ботинки. Елизаров не был до конца уверен, что его придумка с обувью сработает, и забрал на всякий случай у жертвы все деньги и золотую табакерку. Уходя, Григорий вырвал из дневника Буранова лист со стихами Есенина и оставил на столе. Табакерка эта мне сразу пригодилась. Я как только узнал, что расспросы пошли, подкинул ее Алешину. А как вы узнали о ссоре из-за табакерки? В театре часто бываю. Записку эту я написал импортной авторучкой с исчезающими чернилами. Я ее за границу купил. Понятно. Но меня больше интересует, почему вы были так уверены, что ваша жена не придет вместе с Бурановым к нему домой. Второго намечалась премьера. А Саша всегда считала, что любые трали-вали перед премьерой ведут к провалу. Она бы так рисковать не стала. Григория Елизарова за убийство Эдуарда Буранова приговорили к 10 годам лишения свободы. Он тщательно продумал и спланировал свое преступление, а потом хладнокровно его реализовал. Жена отставного летчика подала на развод еще до суда. На похоронах Буранова она наконец-то встретилась с матерью своего любовника. Изольда Максимовна пригласила Александру Елизарову в Москву. Скандальную постановку запретили по всей стране. Поговаривают, не в последнюю очередь из-за событий в Харькове.